Глава 17. 11 пунктов, 11 подозреваемых. «Он был в музее», — прервал я повисшую в кабинете тишину. «Тем же вечером до 10 часов. То есть ты считаешь, что он пришел, осмотрелся здесь и удалился?» У Пруина в очередной раз возникли трудности с тем, чтобы собраться с мыслями. «Да не знаю я, что я считаю. Помогите мне! Я попробую рассказать все, что запомнил. У меня просто башка пухнет от всего этого. Что я там считаю?» «Впечатления, может, какие-нибудь?» С каким-то подозрением в голосе пробурчал Пруэн. «Вот как все было. По долгу службы, сэр, мне приходится наблюдать за посетителями. Знаете, подмечать мелкие детали того, как они ведут себя, переступая порог музея. И вот, как я уже говорил, прошлым вечером здесь собралась просто толпа. Две экскурсионные группы школьников во главе с учителями, пожилой дамой и господином. Две сладкие парочки, таких просто за версту видать. Они всегда прямой наводкой идут в базарный зал и воркуют там, как голубки. Еще была семья, не из местных. Не знаю, сколько всего было посетителей, просто много. Но вот в цилиндре и пальто такой был один. Я его приметил, потому что, как правило, по вечерам сюда в цилиндрах никто не ходит. Почему? Понятия не имею, просто так повелось. Как следует его рассмотреть, я не успел. Он нырнул следом за той семьей где-то без 15:10. Мне удалось разглядеть только его спину. Подумал тогда, ну, джентльмен и джентльмен. А только это был тот самый актер, так вот. Внимание на него я обратил по другому поводу. И он имеет отношение к тому, как люди обычно ведут себя при входе в музей. В 9 случаях из 10, сэр, войдя внутрь, человек останавливается в дверях и мнется в такой как бы нерешительности. В 9 из 10 случаев, сэр, потом он оборачивается ко мне. Зачем? Да бог его знает. Рискну предположить, думает, а не надо ли вначале у меня что-то спросить. Иногда мне задают какие-то вопросы, иногда нет, но, как правило, посетитель оборачивается ко мне с этим вопросительным взглядом независимо от того, скажет он мне что-нибудь или нет. «Сэр, да вы б со стула упали, если б узнали, что за вопросы мне приходится выслушивать. Большинство гостей хотят узнать, а платный ли у нас вход. Кому-то интересно, где тут пыточная располагается, другие ищут уборную. И все это время мне приходится держать в поле зрения подвальную дверь. Это у меня уже автоматически выходит, а еще дверь сбоку от лестницы, которая ведет в мою комнату. Нужно быть начеку, чтоб посетитель случайно не забрел в служебные помещения. Так вот, когда этот актеришка пришел в первый раз, до 10 часов, он не стал ни осматриваться, ни задавать вопросов. Сижу я тогда и думаю, ага, мол, уборную ищешь. Уж я-то прослежу, чтоб ты не залез куда не следует. Тогда-то я и приметил его цилиндр и пальто. Но, оказалось, не нужна ему была уборная. Вовсе нет. Он остановился возле повозок, прошелся так между ними, как будто бы направился в египетский зал. Это у нас второе помещение по левой стороне. А потом я вовсе позабыл про этого человека, потому как ко мне подбежала орава детишек со своими вопросами. И когда уже время подходило к закрытию, у меня возникло какое-то нехорошее ощущение, чувство, что я не помню, чтобы он выходил из музея. Потому-то я и обошел все кругом. Ну, я вам рассказывал уже. Хотел убедиться, что все чисто. Позже вы спросили меня об этом. И я того посетителя припомнил. «Так он выходил из музея или нет?» — оборвал его я. Пруин замялся в неуверенности. «Ну, сэр, Во время обхода я его не обнаружил, и он совершенно точно входил в музей во второй раз без четверти 11, часом позже. Я же правильно понимаю, что ему сперва надо было как-то выйти, чтобы войти во второй раз. В этих словах не было никакой насмешки. Пруэн явно сомневался. Однако у меня самого теперь никаких сомнений не осталось, поскольку передо мной вырисовывалась вся картина. «Напряги мозги, Пруэн! Это было до того, как остальные, то есть Мириам, Джерри и вся эта компания приехали сюда!» «Да, сэр, до. За несколько минут до того!» «Возможно ли такое, что Пендерл, и не прикидывайся, что не знаешь, кто это такой!» «Возможно ли, что Пендерл пробрался в подвал, когда он явился сюда в первый раз?» Пруэн в этот момент напоминал мне зверька, рассматривающего капкан и уже готового опустить свою лапу на пружину, приводящую в действие смертоносный механизм. «Не раньше, чем музей закрылся. Помогите же мне!» «Сэр, за весь вечер я лишь дважды отвел взгляд от подвальной двери. Чем хотите, поклянусь! Первый раз — это когда я отправился на обход после того, как выпроводил последних посетителей в 10, а второй — когда услышал, как кто-то в базарном зале швыряется углем. Так что...» «Однако ж», — сказал я. «Пендерл мог войти в музей и спрятаться, разве не так? Как раз тогда, когда ты отправился выпроваживать посетителей, он мог проскочить в подвал». «Мог или нет? Отвечай! Мог!» Нужно было развить эту мысль до того, как она ускользнет от меня. Слишком многое приходилось держать в уме одновременно. И тем не менее, вот оно, прямо передо мной, возникло кристально ясное объяснение того, откуда на ботинках Пендерелла взялась угольная пыль в таком количестве, когда он переступил порог музея во второй раз. Первый раз он вошел в музей примерно без 10:10, сильно заранее. По какой-то неведомой причине он спрятался, а затем проник в подвал. Причина, возможно, кроется в том, что он хотел встретиться с Мириам Уэйт и желал оставаться в укрытии до тех пор, пока не найдет способ подкараулить ее одну. Ладно. Остальные прибыли вскоре после него. И какое-то время вся компания заседала в кабинете хранителя, пока Пруэн закрывал музей. А затем, черт знает, что и взбрело в голову, Мириам отправилась в подвал за гвоздями. А следовательно, мои дорогие умники, она просто должна была столкнуться там нос к носу с Пендереллом. А не была ли эта встреча подстроенной? Нет, о нет, нет, ни за что. При том, что Мириам была искренне уверена в том, что Пендерла нет в Лондоне, он был еще и самым последним человеком, которого ей хотелось бы видеть. Однако же они увиделись. Что же произошло? Этого мы не знаем. Но мы знаем то, что из подвала она поднялась минут через 5 или чуть позже. Какое-то время она металась у лестницы, а затем промчалась мимо Пруэна в персидский зал. Немного пробыв там, она вернулась в подвал. И теперь Мириам отсутствовала всего несколько минут, прежде чем выскочить оттуда во второй раз. Что же произошло во время этих двух походов в подвал? Нам было известно лишь то, как действовал Пендерл. И это было единственным, на что он мог пойти, судя по тем уликам, которые были у нас на руках. Через подвал он пробрался в угольную яму. Там он составил друг на друга несколько ящиков. Их-то и обнаружил позднее Каррутерс. Чтобы выбраться из угольной ямы наружу на улицу. Отсюда и слой угольной пыли на подошвах его ботинок, который ему не удалось как следует стереть о тротуар на обратном пути к парадному входу. По возвращении в музей взбешенный Пендерл потребовал встречи с мисс Мириам. Еще раз. Что могло произойти во время тех двух походов в подвал? Одно ясно точно. Он решил объявиться в музее и сыграть свою роль так, будто и не прятался здесь все это время. И вот тогда, друзья мои, он и угодил в западню. Кто-то невидимый поджидал его, скрываясь за рядом повозок. Да, дрянное это было дело. Без всякого стыда признаю, что меня, как и старика Иллингворта, оно повергло в ужас. Здесь этот вздор вращается у меня перед глазами, точно карусель, в центре которой маячила рябая рожа Пруэна с разинутым ртом. «Ты услышал, как кто-то шипит из-за повозок?» — напомнил я. Затем ты окликнул его и, не получив ответа, предпочел не оставлять поста у дверей, дав Пендерлу присоединиться к этому неизвестному шептуну. Ты хоть краем глаза подглядел, что там и как. Тут Пруэн втянул руки глубоко в рукава своей рубашки, то и дело ерзая и заламывая их. Вид у него был глубоко несчастный. «Разве что краем глаза, сэр. Я мигом сбегал до двери персидского зала. Если встать рядом с ней, становится видно, что происходит с другой стороны экспозиции с повозками. Я имею в виду пространство между ними и стеной». «И ты что-нибудь увидел?» «Ничего, помогите ж мне! Ни единого следа тех двоих я не увидел. Но вы сами понимаете, у меня не было никакого повода подозревать что-либо, ну, что-либо преступное. Просто решил, что тут какие-то глупости творятся, только и всего». «И куда эти двое могли подеваться? Может, вскарабкались повозку еще до того, как ты обошел экспозицию?» «Может и так», — с ужасом произнес Пруэн. «Дверь повозки с той стороны. Была ли она закрыта?» «Была, сэр», — после непродолжительного молчания ответил он. «Если бы она была распахнута, я бы точно заметил, а так мне ничего не бросилось в глаза». «После того, как эти двое исчезли, ты слышал какой-нибудь шум? Может, болтовню, шаги, шепот, что-то вроде того?» Пруэн всполошился сильнее прежнего. «Бог ты мой, вот вы сказали про это, и я...» «Я вспомнил. Да, были шаги. И разорви меня на месте, если это были не те же самые торопливые шаги, которые я перед этим слышал, когда в базарном зале кто-то швырялся углем. Вот так вот. Торопливые, мелкие шаги». «Где это было? Откуда шел звук?» «Не знаю, сэр. Казалось, они просто звучат, и все эхо, сэр. Невозможно определить, откуда точно идет звук. И этот неизвестный не то чтобы долго топтался там. Он сделал всего несколько шагов. И было это минуты через 2-3 после того, как этот актеришка нырнул под повозку на другую сторону. Правда, плохо, когда не знаешь, сколько времени тогда было. Да еще и забыл. Могло ли показаться, что кто-то убегает прочь?» Он повернулся ко мне. «Может, хватит уже, сэр?» — простонал Пруэн. «Я и так уж тут разболтался. Хоть представление и не вышло, я вовсю веселился и плясал там вокруг упаковочного ящика с фонариком в руке, пока в то же самое время труп того бедолаги... Господи!» Он истерически захлопал ладонями по подлокотникам. «Разболтался я! Только я да фонарик и наедине с мертвецом! Бог ты мой! Мне это в кошмарах будет сниться. А теперь вы еще спрашиваете, было ли похоже, чтобы кто-то удирал? Конечно, было!» Прежде чем обратиться к Пруэну в очередной раз, я позволил этому эмоциональному срыву начаться, набрать силу и также неотвратимо затухнуть. «Да успокойся ты, черт возьми!» Мне просто пришлось на него прикрикнуть. «Я уже понял». Схватив Пендерелла, убийца действовал молниеносно. Либо он затащил его в повозку, заколол и скрылся, осторожно приоткрыв дверь, Либо же он заколол Пендерелла в том пространстве между повозками и стеной, отворил дверь самой закрытой повозки, где тело долгое время никто не обнаружит. Затолкал Пендерелла внутрь, а затем сбежал. Говоришь, слышал короткую пробежку. Лишь несколько шагов. В таком случае, полагаю, убийца не мог пробежать через весь зал до лестницы или еще куда-нибудь. А иначе ты бы его услышал. Или увидел бы. Потому как я отлучился от дверей лишь на секунду, чтобы взглянуть, что там творится. Так что он никак не мог выскочить оттуда незамеченным, сэр. И где он тогда мог спрятаться? В египетском зале, сэр. Больше негде. Видите ли, дверь в этот зал находится дальше по тому же проходу между повозками. Он соединяется с персидским залом точно так же, как по другую сторону музея соединены базарный зал и зал восьми райских садов. Соединены между собой, так-так. Вы уже поняли, какие мысли в эту секунду роились в моей голове, не так ли? Персидский зал соединяется с египетским. Ты упоминал о том, что в персидском было темно, а в египетском? Так, то же самое. Понимаете, сэр, мы не собирались задействовать их в представлении прошлой ночью. К тому же мы не хотели, чтобы мистер Маннеринг по случайности забрел в персидский зал и обнаружил, что мы стянули из витрины персидский костюм для мистера Бакстера. К тому моменту мои записи стали уже совершенно нечитаемыми. Однако же я продолжал впихивать между строк куски из рассказа Пруэна, даже если и не был уверен в том, стоит ли. Кстати говоря, мне вдруг пришло в голову то, о чем я уже совершенно позабыл. «Так», — сказал я, — «давай-ка расставим наших персонажей по местам. Вот, скажем, Бакстер. Ты говорил, что он оскорбленно побрел в персидский зал как раз после того залпа углем по стене в базарном зале. Где он находился все это время? Чем занимался? Когда прибыл Пендерелл, он случайно не высунулся, чтобы что-нибудь сказать?» Пруэн поскреб свою морщинистую щеку. «Он же вроде наверх к остальным поднялся. Ну, то есть поднялся по той железной винтовой лестнице в персидском зале. Нет, он не выходил до тех пор, пока все не кончилось. Об этом-то я и хотел вам рассказать. Мы тут топчемся на месте, но на самом-то деле не так уж много времени прошло между тем, как актер вошел в парадную дверь и звуком убегающих шагов. Так вот, не зная, что мне делать, я направился назад к дверям и стал звать кого-нибудь. «Мистер Батлер!» — крикнул я. «Мистер Холмс!» «Просто чтобы понять, что вообще происходит!» Потому что в тот момент я был уже на грани. Ну и? Как только эхо смолкло, я услышал, как кто-то ходит по персидскому залу. Тут выскочил мистер Холмс. Он заметно побледнел, размахивая руками, требуя, чтобы я замолчал. «В чем дело? Что за крик?» — спросил он. Наверное, он спустился по той же железной лестнице из комнаты над нами. «Ты чего разорался?» — рявкнул он. Затем я рассказал ему о тех двоих, о психе, который вначале пришел, и о том парне, который только что исчез под повозкой. И тут с мистером Холмсом стало твориться что-то страшное. «Где он?» — гавкнул мистер Холмс. «Почему ты мне ничего не сказал?» «Мне вот он совсем не понравился, так что я ему и говорю: «Сэр, вы же сами мне велели не покидать пост. Тот первый сейчас в кабинете с мистером Джерри. Ну, тот, тощий, в очках. И мистер Джерри, кажется, посчитал, что все в порядке. Так что с чего бы мне волноваться? Кроме того», — говорю я ему, выпрямившись во весь рост, «позвольте поинтересоваться, отчего это всей вашей честной компании потребовалось целых полчаса, чтобы забить гвозди в ящик?» Позднее я узнал, что все дело было в том, что свинцовая крышка сундука настолько проржавела, что им пришлось изрядно повозиться, чтобы открыть ее. Но тогда я еще этого не знал. Я немного переволновался от того, что меня так надолго оставили совсем одного. И вот стоит передо мной мистер Холмс, прижал кулак к лбу и говорит: «Боже ты мой, это ж и в самом деле Иллингворд!» После этого он в спешке помчался к кабинету хранителя в ту самую комнату, где мы сейчас с вами и сидим. В этот момент на вершине мраморной лестницы появились мистер Батлер с мистером Бакстером, волоча за собой упаковочный ящик. С грохотом они принялись спускать его на первый этаж. С дикими глазами мистер Холмс прижал к губам палец и зашипел, чтобы те не шумели. Затем он указал на меня и с великой осторожностью приоткрыл дверь, чтобы заглянуть в кабинет хранителя. Пока мистер Холмс осматривался и что-то говорил, наполовину просунув голову в дверной проем, те двое спустили ящик. Затем ко мне подбежали мистер Бакстер, мисс Мириам и мисс Кирктон. Они хотели знать, в чем дело, как вдруг мистер Батлер щелкнул пальцами и рванул наверх, как будто забыл что-то. И тут... шмяк! Дверь в кабинет хранителя захлопнулась прямо перед носом мистера Холмса, да с таким грохотом, что тот чуть не подскочил. Вот тогда-то тот псих и начал свои проделки, только мы об этом и понятия не имели. На этом моменте, друзья, заканчивается та часть истории, которая мне была ранее неизвестна. Имея на руках показания Иллингворта, я мог как доказать, так и опровергнуть свидетельство Пруэна. Однако же они совпали тютелька в тютельку. А именно, показания Пруэна не были такими витиеватыми и красочными, как рассказ Иллингворта. Однако же в них имелись все нужные факты. Неподалеку от персидского зала группка, состоящая из Мириам, Харриет и Сэма Бакстера, выслушивала сбивчивую историю Пруэна. Холмс в это время колотил в дверь кабинета хранителя, требуя, чтобы ему рассказали, что здесь творится. Батлер отправился наверх, сказав, что задевал куда-то свою дубинку. Затем, доблестно одолев Иллингворта и затолкав его в лифт, Джерри открыл дверь и впустил Холмса. Пробыв там минуту или две, эти двое вышли, горячо споря друг с другом. Потом к ним подбежал Бакстер, нашедший на полу черные накладные усы, и после непродолжительной перебранки эта троица присоединилась к группе у персидского зала. Джерри повествовал о своих невероятных приключениях с Иллингвортом, и тут они услышали, как Батлер спускается по мраморной лестнице. Тот проходил мимо повозок, заглядывая в каждую, пока, наконец, не открыл дверь той самой. Затем Батлер спрыгнул с нее и захлопнул дверцу. Никому, конечно, не было видно, что там творилось внутри, поскольку остальные находились ближе к другому концу экспозиции с повозками. Но Батлер заметил силуэт головы Иллингворта в отверстии вентиляции и затеял эту дикую погоню за доктором, увенчавшуюся тем, что того втащили в угольную яму. «А мы-то!» — радостно заключил Пруэн. «Ни один из нас ничего про мертвеца не знали!» Он, кажется, все еще находился в неведении об открытии, которое Батлер сделал еще раньше. «Мы испугались только, что коп заявится сюда с подкреплением, чтобы разузнать, что здесь творится. Так что они решили дать дёру и поскорее. Мистер Батлер уехал первым. Он и вытаскивал того психа, все время твердя, что его надо доставить домой. Перепугался, похоже, не на шутку. Это-то меня и удивило. Еще кое-что. Он заставил остальных поклясться, что они той же ночью позже встретятся в квартире у Холмса. Забавно получается теперь. Интересно». Пруэн задумался ненадолго. На его лице возникло изумленное выражение, и тем не менее он продолжил. «Мисс Мириам покинула музей тогда же, когда и мистер Батлер. Она... ну, она неважно себя чувствовала, сэр. Знаете, ей не здоровилось». Тут он заглянул мне прямо в глаза. «Она сказала, что хочет немного прокатиться, чтобы ей полегчало. У нее на Палмер-Ярд стояла припаркованная машина. Мисс Кирктон предложила составить ей компанию, однако мисс Мириам и слышать об этом не желала. Она сказала, что придет к Холмсу, если ей станет лучше, а затем поспешила к выходу. «Одна?» Пруэн с энтузиазмом перескочил на другую тему. «Это мне кое о чем напоминает. Вы не думали, зачем мисс Мириам, если она участвовала в представлении, было возвращаться в музей позднее, когда здесь был инспектор?» «Так вот, она немного покаталась. Затем, вернувшись, как обычно, припарковала свою машину на Палмер-Ярд и вдруг заметила, что в этом кабинете горит свет. Она, должно быть, подумала, что остальные все еще здесь, и пошла посмотреть. Но никого здесь не оказалось, хотя мистер Холмс первоначально хотел остаться. Кто бы там ни пришел, полицейский или черти с рогами. Он все повторял. Что произошло с тем актером? Где он? Куда он делся?» Страшно переживал. Однако же мистер Бакстер ответил ему только: «Плевать на актера. Он нас облапошил, разве ты не понимаешь? Я в этом дурацком костюме тут торчать не собираюсь». Затем мистер Холмс, он до ужаса совестливый, сказал: «Да тут же чертовский бардак, надо остаться и все убрать». На что я ему ответил: «Не переживайте об этом, сэр. Я все приберу, у меня вся ночь впереди». «Да», — сказал мистер Холмс, — «но ты же не можешь в одиночку распаковать сундук, вынуть его из ящика и затащить 4 фунта свинца в витрину на втором этаже». А мистер Джерри ему в ответ: «Не такая уж это и невыполнимая задача, умники. Уносим ноги сейчас же. Подождем, пока весь этот вой не утихнет, если он вообще начнется, в чем я глубоко сомневаюсь. Затем мы вернемся и приведем тут все в порядок. А пока можем пересидеть урона в квартире. Нам так и так придется возвращаться, потому что Сэму нужно будет вернуть на место костюм». Мисс Кирктон сказала, что это самая здравая идея. Она вся извелась. Так ей не терпелось поскорее убраться отсюда. Это был просто дурдом какой-то, потому что мы успели вырубить весь свет в музее и стояли там при свете одного лишь моего фонарика. Но мистера Холмса было не испугать. Он поставил мой фонарь на стеклянную витрину, в которой раньше лежал кинжал, и говорит: «Ладно, как хотите, но вначале вернем на место ханжар. Это довольно ценный экспонат». С этими словами он вытащил ключ и отпер витрину. «Сэм, где ханжар? Давай его сюда». И тут мистер Бакстер, взрывной по натуре, как взвоет: «У меня его нет. Я весь вечер пытался узнать у тебя, куда ты его засунул. И вот все, что мне удалось найти, — эти пакостные усы, валявшиеся на полу. Усы лежали вместе с кинжалом. Где теперь кинжал? Я понятия не имею, где он. Просто пойди и возьми его оттуда, куда ты его до этого запихал». Тут дверной звонок издал 2 протяжных гудка. «Ох, сэр, вы бы видели, как они все разом подскочили, когда услышали этот звонок. Видели бы вы их лица в свете фонаря. Единственными, кто ни капли не испугался, были я да мистер Джерри. Мы с ним переглянулись, усмехнувшись. Теперь-то мы знаем, кто это звонил. Это был мистер Маннеринг. Но тогда мистер Бакстер решил, что это полицейские. Он боялся, что они застанут его тут в этом идиотском костюме. И тогда он позора не оберется, и ему придется навсегда уйти из дипломатической миссии и все такое». «Бог ты мой, он подпрыгнул чуть не до потолка. Да и мистер Холмс был не лучше. Так, мы сматываемся отсюда», — заревел мистер Бакстер. Он схватил эти фальшивые усы и запихал их в первое попавшееся место, а именно в открытую витрину. Затем он выхватил ключи из рук мистера Холмса и мигом запер витрину. После чего вся компания понеслась к черному ходу. Только мисс Кирктон на миг задержалась. Она положила руки мне на плечи. «Матерь Божья!» В ее голубых перепуганных глазах стояли блестящие слезы, и даже если б моя жизнь зависела от этого, я не догадался бы от чего. И тут она мне говорит, пообещай мне, говорит, пообещай, что бы ни случилось, хоть дьявол за тобой погонится, хоть мертвецы, восставшие из могил, пообещай, что ни одной живой душе не расскажешь о том, что происходило здесь этой ночью. Тут Пруэн прервался и тяжело вздохнул, расправляя плечи. Он взглянул на меня. Его глаза сияли от гордости. «И клянусь Богом!» — сказал он. «Даже когда тот мертвец вывалился на пол из своего пристанища, ваш инспектор-свидетель, я свое обещание сдержал». В кабинете повисла долгая гнетущая тишина. Дождь все еще стучал по стеклу, а Пруэн сидел в своем красном кожаном кресле. Я глядел его с головы до ног. Теперь две половины одной истории сложились воедино из рассказов двух совершенно разных людей — Пруэна и Иллингворта. «Да, ну и дурак ты, конечно», — сказал я. «Но опустим это. Смотри. В этом спектакле, который вы собирались разыграть перед Маннерингом, есть две вещи, пока не вполне для меня ясные». «Да, сэр», — спросил он с ухмылочкой на губах. «Этот розыгрыш пришлось подготавливать в чертовской спешке, так? Вам ведь еще до обеда не было известно, что Джефф Уэйд будет отсутствовать весь вечер. Как вам удалось так быстро и гладко все организовать? Написать сценарий и все остальное?» Пруэн хрюкнул от смеха. «О, все это обсуждалось и готовилось целую неделю, сэр. Единственное, о чем не успели договориться, так это дата. Все знали лишь, что это должно было произойти скоро, как только представится такая возможность. И возможность представилась на редкость замечательная. Смотрите, настоящий доктор Иллингворт и вправду прибыл в Лондон. Об этом наш арабский шейх Маннеринг мог прочитать в газетах. И нам это было на руку. Ох, сколько же сценариев для этой шутки они выдумали!» С этими словами он заговорщицки склонился ко мне. «Хотите, верьте, хотите, нет. А первоначальный план, который нам пришлось отбросить, содержал подставное убийство. Что я имею в виду, так это сцена убийства от начала и до конца, с настоящим трупом и все такое». «Да не горячитесь вы так, сэр. Я имею в виду, труп мы бы добыли в медицинском университете». Мозг у меня уже закипал прямо в черепной коробке. «Так, об этом-то я и собирался спросить. Говоришь, труп из медицинского университета. Не писал ли кто-то из этой шайки-лейки случайно в среду записку, которая начинается со слов «Дорогой Г, непременно нужен труп, настоящий труп. Причины и обстоятельства смерти не имеют значения, но труп должен быть непременно. Я организую убийство. Тот ханжар с ручкой и слоновой кости прекрасно подойдет. Ну или пусть будет удушение, если это покажется лучше». «Никто случайно не писал такого?» Пруэн пристыженно кивнул. «Так и есть, сэр. Вчера вечером никто не осмелился в этом признаться, или же... Но вы уже знаете, что тут творилось. Вам мой начальник рассказывал о том, что у мистера Джерри есть друг по имени Гилберт Рэндалл. Он изучает медицину. Им взбрела в голову мысль, что он, вероятно, сможет достать им труп из анатомички. А про причины и обстоятельства смерти, это про то, как покойник на самом деле помер, для них это не имело никакого значения, им просто нужен был труп. Хотели использовать его как манекен. Так вот, мистер Джерри сел за пишущую машинку в кабинете и стал писать записку. Однако мистер Холмс оборвал его и сказал: «Святые коты! Дуболом! Не надо такого писать! Встреться с Рэндаллом лично, если вообще собираешься браться за это. Потому что если письмо попадет не в те руки, выглядеть это будет совершенно не смешно. Так что мистер Джерри сунул записку к себе в карман, а после она выпала из него где-то у Холмса в квартире. Естественно, когда мистер Джерри встретился с мистером Рэндаллом, выяснилось, что труп достать он никак не сможет, так что эту идею пришлось отбросить. Тут Пруэн выдал длинный веселый смешок. «Вас тут прошлой ночью не было, но когда инспектор Каротерс предъявил всем эту записку со всей ужасающей торжественностью, эффект был тот еще. Мистер Холмс до смерти перепугался. Настолько, что, скорее всего, инспектор Каротерс написал вам об этом в рапорте. Мистер Джерри собрался уже было вмешаться и все объяснить, но мистер Холмс остановил его. Забавно, но записка действительно попала не в те руки, и это выглядело совершенно не смешно». Пруэна вновь прошиб приступ смеха. «Я сидел там в своего рода прострации. От Иллингворта и Пруэна мы получили всю историю от начала до конца. И что в итоге? Любой бы рассудком повредился. С огромным трудом, кровью и потом мы отыскали кусочки одной из самых запутанных головоломок, какие только выпадали на долю Скотланд-Ярда. И вот мы тщательно собрали их вместе, завершив картину. И что в итоге мы увидели? Рожу, показывающую нам свой дрянной язык. Даже после того, как мы закончили собирать этот чудовищный пазл, мы ни на шаг не приблизились к тому, чтобы узнать, кто убил Пендерелла. Этот-то проклятый факт и заставил меня принять окончательное решение. Пруэн во все глаза смотрел, как я обеими руками хватался за то, что когда-то было моей густой шевелюрой. «А теперь-то что делать, сэр?» — спросил он. «Я вам всю правду рассказал. Мне с ней перед апостолом Петром не стыдно появиться. Сами можете проверить. Спросите любого из них. Всех их спросите. Мистер Уэйт сказал, вы их всех собираетесь допросить». «Пруэн, дружище», — уверенно сказал ему я. «Остальных я допрашивать не буду». Он вытаращил на меня свои слезливые глаза, и я сказал ему то же, что и вам сейчас скажу. Когда я принял это решение, мне так полегчало, что я даже дал ему сигару. «Пруэн», — сказал ему я. «Свой нос я в это дело сунул для того, чтобы разнюхать, в какую сторону дует ветер. Господа, любая отсылка на несносные метафоры будет встречена мной с величайшим презрением. И чтобы узнать, насколько плохи дела, и помочь мистеру Уэйду, чем только смогу. Вот я узнал, насколько дела плохи и чем я тут могу помочь, не скомпрометировав ни себя, ни свой департамент. Но все остальное не в моей компетенции. Вечером 14 июня в этом музее находилось 8 человек. Мириам, Карриет, Джерри, Бакстер, Холмс, Батлер, Иллингворт и вы. Если не считать Иллингворта, любой из оставшихся семерых мог убить Пендерелла. Вне музея были по крайней мере двое из тех, кто мог бы убить Пендерелла, если бы им представилась такая возможность. Маннеринг и Джефф. Присовокупим сюда Иллингворта ради точности. В конечном счете, мы имеем 10 человек. «Прошу прощения, сэр», — перебил Пруэн. «Но вы случайно не забыли ту женщину со злым лицом, которая была здесь незадолго до меня и, кажется, учинила какой-то скандал? Я не слышал, что именно она говорила, но с учетом того, что вы ей ответили, когда она уходила, она была как-то связана с Пендереллом». «Точно», — сказал я. «Миссис Анна Рейли». «Да. Ее тоже необходимо взять в расчет. Таким образом, у нас имеются 11 подозреваемых, возможных и невозможных, вероятных и невероятных. Повторяю, я организатор и управленец, а не детектив. Указать на вероятного убийцу должен тот, кто привык работать беспристрастно, а я этого не умею. Таким образом... Задумчиво буркнул Пруэн. Таким образом, я чувствую, что пришло время спустить с цепи нашу прославленную ищейку. Суперинтенданта Хедли. Ох, и точно же Попкинс определил мою натуру. Я гожусь на то, чтобы выискивать всяческие странности, если не сказать аномалии. Я своего рода метла, которая их собирает. Пусть так. Попкинс написал мне список того, что необходимо выяснить. 11 пунктов в списке, 11 подозреваемых. Как все замечательно сходится. Я, говорит, очевидные пункты, которые присутствуют в каждом допросе, опустил, так что остались только странности. Вне всяких сомнений, он был прав во всем. А еще Попкин сказал, «Могу вас заверить, что когда вы найдете ответы на все эти вопросы, убийца будет у вас в руках». На что я, в свою очередь, могу заверить его, что он лжет. И видеть я его глаза бессовестные не желаю. На каждый из вопросов я нашел ответы. На какие-то полные, на какие-то частичные. А в итоге все дело стало еще более непостижимым. И на этом заканчивается мой вклад в возделывание этого цветущего и пахнущего безумия. Флаг ему в руки. Пока Пруэн недоумевал, что за чертовщину я несу, я раскатал по столу список Попкинса с 11 пунктами и вытащил толстый красный карандаш из ежедневника. Через весь лист я написал последний вопрос. «Кто убил Реймонда Пендерелла?»